Письмо 70-е. 27 февраля 1953 года. Заступница усердная Мати Господа Вышнего. Ты писала, что ты недостойна такого моего расположения. Но ин суд Божий и ин суд человеческий. Перед Богом, может быть, я недостоин твоего расположения ко мне грешному. Вот по Божьей милости тяжелая операция прошла благополучно. Теперь чувствуешь себя очень тяжело. Что делать? Приходится терпеть с расположением на волю Божию. Будем молиться так. Ты, Господи, сердцеведче, знаешь нашу человеческую немощь, скорби и нужды раньше нашего прошения, и веруем, что и волос с головы не упадет без Твоей воли. Благоволи дать нам жизнь нашу прожить по Твоей воле, ибо мы, грешные, не знаем, что нам полезно. У меня ноги мои сдали, обе болят. Ты посмотрела бы, как я утром встаю, точно младенец, который только что учится ходить. Потом раскачиваюсь и хожу. Служить затрудняюсь, причащаюсь в алтаре. А все же пока ободрюсь, ко всем службам хожу, только приходится все больше сидя слушать службу и молиться. Впрочем, святые отцы сказали, если и сидя по нужде молишься внимательно, Господь принимает твою молитву. А если и стоя молишься, но рассеянно, Господь не внемлет такой молитве. Ибо внимание — душа молитвы. Варсонофий Великий. Может быть, летом приедешь к нам, тогда поговорим о едином на потребу, а если умру, посети могилку мою и помолись о упокоении грешной души моей. Призываю Божие благословение, храни вас Господь и Царица Небесная.